Глава 41. Россия, Москва. 16 апреля 1708 года. Этот день Алексей Петрович Романов, по указанию своего отца, самодержца Всероссийского Петра I, оставшийся в Москве, посвятил инспекции сильно пострадавшего во время последнего великого пожара старого Кремлевского дворца. В сопровождении нескольких человек под весенним дождем он бродил из одного здания в другое. Царевич смотрел на проломы и трещины в стенах, осыпавшуюся штукатурку, мусор и валяющиеся под ногами выбитые пожарными двери. И от вида такого беспорядка, разгрома и хаоса сердце его сжималось в недобрых предчувствиях. Закончил он свой путь в небольшой домовой церквушке, чей купол зиял рваными дырами, сквозь которые вниз лились тонкие дождевые струйки. Слюдяные окошки были выбиты, а полы подгорели, под потолком летали мелкие птички, и кругом царило полнейшее запустение. Однако здесь по-прежнему висели знакомые ему с самого раннего детства древние иконы, и, глядя на печальный лик Христа на одном из них, Алексей смог немного успокоиться и собраться с мыслями. За спиной царевича находились приставленные к нему люди Федора Юрьевича Рамадановского, весьма темные личности, официально охранявшие наследника, а на деле шпионы, которые следили за каждым его шагом. Алексей повернулся к ним и, глядя прямо в глаза старшего из преображенцев, дьяка Мухортова, широкоплечего полноватого крепыша, как можно уверенней сказал: «Я хочу остаться один и помолиться. Оставьте меня». Мухортов кивнул и вместе со своими людьми вышел. Царевич остался один и вздохнул полной грудью. После чего он расстегнул тесный мундир, опустился перед иконой на колени и, посмотрев на лик Иисуса, привычно зашептал символ веры. «Веруй во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век, Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго и Марии, Девы, и вочеловечившегося, распятого при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцом и Сыном поклоняемся и славим глаголившего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Закончив молитву, Алексей перекрестился и встал. Затем еще раз прошелся по церквушке, в которой ему было так спокойно, и собрался выйти наружу. Однако появился его основной надзиратель и настоящий хозяин Москвы, сам князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский, который сегодня был одет не в свое обычное западное партикулярное платье, а в боярский кафтан. В его руках находилась крепкая трость, а круглое лицо начальника Преображенского приказа, как обычно, казалось суровым и неприветливым. Губы князя были сжаты в тонкую нитку, а настороженный взгляд, выискивая убийц, крамольников и шпионов, привычно обшаривал каждый темный угол. Подойдя к царевичу, Рамадановский поприветствовал его. «Здравствуй, Алешка». «Здравствуй, Федор Юрьевич», — ответил царевич и спросил. «Ты здесь по делам или меня искал?» «По делам, но и тебя увидеть хотел. От Петра Алексеевича письмо пришло». «И что пишет батюшка?» «Воюет со шведами и ведет мелкие пограничные сражения. Смоленск укрепляет и на всех дорогах засеки строит». «А что относительно меня?» «Недоволен тобой, царь-батюшка». «Как же так, Федор Юрьевич? Ведь я все по его слову делаю». Князь посмотрел на царевича, криво усмехнулся и сказал. «Делать-то ты делаешь, Алешка. Да только не радеешь о сих делах и равнодушен к ним. А от этого и не выходит у тебя ничего. Петр Алексеевич приказал Москву спешно укреплять, а ты что творишь?» «Делаю все, что возможно. Старое укрепление подновляю, по стройкам езжу и слежу, чтобы чиновники не воровали. И не моя вина, что все выходит не так, как надо. Помимо меня укреплениями еще 10 разных чинов занимается. И никто из них мне не подчиняется. Я требую исполнения царского указа, а мне в лицо смеются и за дурачка держат. Верно, нет единой руки, которая бы за все отвечала. И это упущение. Но и ты хорош. Крестьян жалеешь, рабочий день для них сократил, а помимо этого от важного труда их отрываешь и отправляешь церкви паленой восстанавливать. «Моя вина», — согласился Алексей. «Но не могу я оставаться в спокойствии, пока храмы в запустении стоят. Опять же, с остальными поручениями справляюсь». «Нет, и там у тебя успеха не имеется, чернь к тебе, равнодушно». «Но я слышал, как мне на улицах славу выкрикивали». «Это мои люди кричали, а простой люд не видит тебя следующим царем. И то, что ты их бережешь, да на церкви все свои деньги жертвуешь, никого особо не волнует». «Ну а рекруты, князь?» «Батюшка приказал выслать к нему в армию 3000 крепких мужиков в солдаты, и я все сделал в срок. Здесь ты меня за что ругать?» «Из твоих рекрутов, царевич, только 1300 человек до войска добрались, да и те половина больные и в строй негоже». «Как же так?» «А вот так. 400 рекрутов бежало, 1000 заболели и в деревнях остались, а больше 300 перемерли. Ясно, что опять не ты один в этом виноват. Кроме тебя еще интенданты были, которые обувь, одежду и продовольствие воровали, и офицеры неопытные, и весна сырая, и поспешность движения к границе. Вот и получаются такие потери. Однако рекрутский набор был поручен тебе, и потому спрос с тебя». «И что мне теперь делать, как перед батюшкой оправдаться?» «Слушай меня, и Бог даст, все выправим. Тем более, что Петр Алексеевич желает, чтобы ты стал крестным отцом его полюбовницы Катьки». «Да, чтобы я стал крестным этой солдатской подстилки? Нет, не бывать этому!» Рамадановский снова усмехнулся, в глазах его мелькнула злоба, и он с силой перетянул царевича по спине своей тростью. Удорожок Алексея, он ухнул и чуть было не расплакался, однако сдержался, а князь-кесарь прошипел: «Замолчи, Алешка, и никогда так больше не говори. Мне Катька тоже не нравится, но может статься, что она следующей царицей станет. И я Петру Алексеевичу ничего против этого не скажу, ибо верен ему Акипес, и ты должен быть таким, понял меня?» «Да, Федор Юрьевич, я все понял». «Вот и ладно». Рамадановский повернулся к царевичу спиной и бросил: «Сегодня у тебя выезд будет. Проедешься по Москве и храмам, будешь народу деньги раскидывать и говорить, как ты за русский люд радеешь. В словах своих не переборщи. Ругай Кондрашку Булавина, говори, что Воронеж отбит, а вскоре и шведов разобьем. Про Мазепу и волжские города молчи». «Ясно», — поводя битыми плечами, ответил Алексей, уже в спину Рамадановского спросил: «Федор Юрьевич, а что с зятем твоим и моим дядей, Абрамом Федоровичем Лопухиным?» На мгновение князь замер на месте, и Алексей подумал, что он сейчас вернется и продолжит учить его уму-разуму при помощи трости. Однако Рамадановский только вздрогнул и, не обернувшись, ответил: «Признан изменником и казнен. И мой тебе совет, Алешка, не вспоминай о нем более». «А как же дочь твоя?» «Другого мужа себе найдет, или в монастырь ей дорога ляжет». Князь-кесарь покинул церквушку, а царевич снова вернулся к иконе, опять бухнулся на колени и ради успокоения зашептал новую молитву: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помоги, Господи, защити раба Твоего Алексея от всяческих бед, и наставь меня неразумного на путь истинный». Около получаса молился царевич, этим укрепил свой дух и покинул домовую церквушку. Он вышел из порушенного строения и огляделся. Вокруг все те же самые запустелые кремлевские палаты, в которых сейчас ютились разные департаменты, походные и мундирные канцелярии, соляная контора, камер-коллегии и несколько военных складов. «Господи, укрепи!» – подумал Алексей, в сопровождении Мухортова и Преображенцев отправился исполнять обязанности болванчика-марионетки, которую дергают за ниточки невидимые во тьме кукловоды.